«Ну вот я и на месте». Тихо выдохнув, парень внимательно принялся осматривать это здание, а также и то, что мог увидеть на крыше. Гнездо. Мало ли. Может быть, самая большая птица все еще скрывалась где-нибудь там, на своем верху, и сейчас появится. А парню очень не хотелось бы встречаться с такими тварями, так как он четко мог оценивать свои возможности. И с такой тварью он точно не справится. По крайней мере, без применения артефактов. А там, где применяются артефакты, там и лишний шум. А ему это было совершенно ни к чему. Так что сейчас Юрий внимательно разглядывал из недалеко расположенного лесочка это строение, которое немного его беспокоило. И все потому, что он помнил то, чем закончилось прошлое столкновение этих птиц с дикарями. И если бы не его желание остановить данных существ, то наверняка сейчас это гнездовье уже бы пустовало. Что-то подсказывало парню, что дикари на достигнутом точно не остановились бы. И, скорее всего, уже бы перебили бы всех этих птиц. Но ему нужно было убедиться в том, что в тот раз самых опасных тварей все же перебили. И только тогда он сможет продолжить действовать. Однако наблюдение в течение 2 суток, которые он провел здесь, не дало ему никаких подсказок. Он так и не увидел среди летающих птиц кого-то очень крупного, хотя были некоторые особи, у которых размах крыльев был где-то 5 метров, может быть по 6. Но эти твари по сравнению со своим прошлым вожаком выглядели всего лишь детьми или подростками. К тому же у них не было камней монстра, что прямо говорило об их возрасте. Они были слишком молоды, а значит, можно было попытаться с ними справиться. А может быть, у меня тоже получится попробовать их спровоцировать? Тихо усмехнувшись, Юрий решил, что есть такая возможность. И для этого нужно попытаться использовать, например, тот самый костер. Судя по всему, у этих существ была не такая уж и плохая память. И если они заметят костер, который в прошлый раз мог стать причиной гибели одного из них, а то и 2, в частности, имеются в виду вожак и его, так сказать, заместитель, то в сложившемся положении они должны практически инстинктивно попытаться уничтожить угрозу или же улететь, мало ли. Может, у них теперь своеобразный страх перед подобной угрозой? Вполне может быть. Но даже в этом случае Юрий получит желаемое, чем можно будет воспользоваться. Поэтому он еще целый день таскал сухие ветки в нужное место, тем более, что это нужно было сделать очень аккуратно, не привлекая к себе излишнего внимания со стороны этих хищных тварей. Ведь они были достаточно опасны, даже с учетом того, что их вожака уже не было, не стоило их недооценивать. Например, на глазах Юрия одна из этих птиц притащила в гнездо довольно крупную змею. Причем даже ему снизу было видно, что змея была явно против такого перелета. Но сделать ничего не смогла. Ее просто растерзали, притащив в это гнездо, где более младшие птички банально накинулись на это довольно опасное существо и быстро им перекусили. Юрий же, внимательно наблюдая за всем этим, брал такие вещи на заметку, так как понимал, что от этого может зависеть его собственная жизнь. Наконец-то, когда он собрал довольно крупный костер, не такой большой, правда, как был у дикарей, у них там вообще был сплошной столб пламени, Юрий решил начать свою процедуру вытравливания этих существ. Он тоже решил воспользоваться тем, что, видимо, в сумерках эти монстры хуже видят, поэтому у него есть возможность нанести по ним удар сравнительно безопасно для себя. Поэтому, как только наступили сумерки, его костер заполыхал, а сам парень затаился в лесочке под прикрытием многочисленных ветвей растущих там деревьев и уже держа на изготовку лук и тяжелые боевые стрелы, которых в этот раз взял куда больше, практически полный колчан, так как понимал, что в этот раз неделя нельзя переходить на охотничьи стрелы, хотя и они у него были, но все равно. Пара артефактов из костей измененных монстров темного леса также были под рукой. Когда костер заполыхал во всю силу, в гнезде гигантских воронов действительно встревожились все твари, которые там были. Всего их там было с десяток, и они довольно бодро вылетели, пытаясь найти угрозу. Но, видимо, они были не так уж и хорошо подкованы в охоте в ночное время. И вообще, возможно, у них была та самая куриная слепота. Кто не знает, это такая способность у куриц в сумерках или темноте вообще становиться слепыми. Они просто ничего не видят, чем часто пользуются различные хищники, вроде лисы, куницы или той же ласки. Про хорька тут и речи не идет. Этот хищник может сильно подпортить жизнь кому-нибудь, у кого много курей, но есть доступ. Вроде какой-либо норы. Хорьку много не надо, ему достаточно даже норы крысы, чтобы проникнуть внутрь курятника. И стоит ему туда забраться, хозяину можно попрощаться со всеми своими птицами, которых он старательно выводил и выхаживал. И все только из-за того, что эта тварь не будет убивать куриц ради еды. Ну, как та же лиса, например. Лиса схватила курицу и утащила к себе в нору, где и съела ее. Хорек же поступает по-другому. Он душит всех птиц, до которых только может дотянуться. Иногда отгрызает голову, иногда пьет кровь, но на этом обычно останавливается. То есть за ночь такая тварь может перебить достаточно птицы в твоем курятнике, если не всех. Вот и тут, видимо, было точно так же. Эти вороны в темноте плохо видели, однако они увидели яркое пятно костра и тут же кинулись к нему. Впереди, естественно, летел новый вожак. Ну что же, прекрасно. Юрию только это и было нужно. Тяжелая боевая стрела, направленная из артефактного лука, легко пробила голову этой птицы, швырнув ее на камни возле костра. Остальные, видимо, не сразу поняли того, что случилось, и продолжали с визгом и клекотом летать вокруг пламени, что позволило парню знатно проредить эту стаю. Честно говоря, он даже и не заметил того, улетала ли какая-нибудь птица обратно в гнездо. Просто потому, что когда у него закончились стрелы, в воздухе повисла напряженная тишина. И это очень сильно ударило по слуху парня, так как он уже начал привыкать за это время к тому, насколько громко галдели эти крылатые твари. Быстро спустившись к догорающему уже костру, Юрий подобрал все свои трофеи и снова ушел в этот лесок. Если поблизости есть еще птицы, то напасть на него с воздуха в этом месте они точно не смогут. Лес помешает. Возможно, самым крупным птицам из этого выводка подобное бы не особо мешало. Однако в гнезде теперь оставался в основном молодняк. А для них эти ветви могли стать непреодолимой угрозой и преградой, чем Юрий и собирался воспользоваться, так как понимал, что в данном случае у него другого выбора просто нет. Ведь он ночует в опасном месте, и ему еще неизвестно, стали ли интересоваться данной территорией другие местные хищники. Именно поэтому ему и нужно было попытаться заранее предусмотреть возможность возникновения сложностей подобного рода. Однако эта ночь прошла достаточно спокойно. Видимо, местные твари, если таковые были поблизости, еще не поняли того, что данная территория стала сравнительно свободной от угроз. Поэтому никаких потенциальных проблем ночью не возникло. А утром Юрий собирался попробовать все-таки проникнуть в это здание. Слишком уж привлекло оно его внимание, так что парень хотел попробовать обыскать его как следует и постараться найти все, что только возможно ценного, что может дать ему дополнительный доход. Все-таки ситуация в том же Тарвале в последнее время стала слишком напряженной, и ему надо показать этим индивидуумам, ждущим его в городе, что он от них не зависит. А это они от него зависят. А то привыкли тоже, думают, что им все можно. Ходят за ним следом и старательно что-то требуют. А о том, что он тоже может что-то потребовать, почему-то никто из этих разумных даже не задумывается. Пора это все уже прекращать. Они сейчас уверены в своей власти и возможностях. Прекрасно. А вот пусть и продемонстрируют все это, когда Юрий отправится в академию. Тем более, что сейчас он уже практически все подготовил. У него уже был официальный договор с банком гномов, Приехав в столицу империи Суран, он просто зайдет в отделение этого банка и специальной поверенной в его делах займется всем необходимым. Так что, когда парень пройдет вступительную проверку в академию, у него уже будет на руках тот самый договор, что не позволит посторонним оказывать на него давление. Этот договор заключен через банк клана Сумрачных Гор. И, по сути, проследить то, кто на самом деле является хозяином тех самых денег, уплаченных за обучение Юрия, никто из них просто не сможет. Чем парень и воспользуется. Они будут знать только о том, что за парня кто-то заплатил. И у него есть договор, который контролирует банк гномов. Все. А конфликтовать с этой банковской структурой никто из них не будет. Насколько бы могущественными эти разумные не были, такой риск им ни к чему. Все остальное не будет иметь значения. К тому же Юрий очень сильно рассчитывал на то, что ему предоставят гоблины. Тем более, что он знал главное. Этот самый старый ювелир прекрасно понимает, что обманывать парня ему не стоит. Ведь у Юрия есть еще артефакты, которые могут заинтересовать это государство. Просто Юрий заранее понимал, что в данном случае рискуют сами гоблины. Если у людей или у эльфов появится оружие, которое будет настолько опасным, как эти самые взрывающиеся камни, то Юрию просто необходимо сделать так, чтобы подобное появилось и у королевства гоблинов. Все только по той причине, что не стоит забывать о ненависти, которую позиционируют в отношении гоблинов другие разумные. Если дело дойдет до полноценной войны, то гоблинов явно постараются уничтожить под корень, а Юрий уже столкнулся с тем, что это достаточно хорошие мастера своего дела. Они просто хотят жить, жить, а не выживать. Разницу между этими словами парень знал как никто другой. Теперь же ему оставалось выяснить, насколько они будут с ним честными. Если действительно все будет прекрасно, можно будет предоставить им парочку таких взрывающихся камней. Например, за что-нибудь достаточно ценное. Может быть, ему удастся сторговать у них те самые солнышки. Честно говоря, Юрий даже не представлял себе того, как все эти разумные, хотя бы те же самые гномы, будут пытаться извернуться в сложившемся положении, когда увидят у него такие ценности. Возможно, у них нет банковского счета на такие деньги. Тогда можно будет оставить такое сокровище в качестве ценного предмета их хранилища. Кстати, что касается всего того, что он хранил в хранилище банка, Юрий четко дал понять гномам, что в скором времени будет отправляться в столицу империи Суран, поэтому ему было бы желательно, чтобы все это оказалось там. Так что пока он занимается здесь делами, все его драгоценности уже будут перевезены в нужное место. Пока же он старался заработать еще денег, так как не хотелось ему тратить те же самые империалы на подобные вещи. Но основной счет был пока слишком мал для того, чтобы полностью оплатить обучение в академии, а в долги парень залезать не собирался. Хотя банк гномов представлял подобную услугу в виде кредита, только вот проценты там были слишком хорошие. За год могло набежать где-то с четверть суммы. А если долг будет где-то в размере 50 тысяч золотых или хотя бы 40, то получить подарочек сверху в виде еще дополнительно 10 тысяч парню категорически не хотелось. Именно поэтому, проснувшись с утра пораньше, все еще сидя на ветвях дерева, Юрий быстро перекусил и внимательно посмотрел на это здание, где было гнездовье гигантского ворона. Сейчас вокруг разливалась практически неестественная тишина. Никто вверху не хлопал крыльями, не каркал, не пытался взлететь с гнезда. Это навевало в душе парня некоторую надежду. «Неужели я всех перебил в этот вечер?» — задумчиво хмыкнул парень, после чего медленно покачал головой. «Не уверен. Возможно, кто-то из этих существ все же выжил». Юрий действительно был не уверен в подобном развитии событий, поэтому не спешил с выводами. Аккуратно спустившись с дерева, он медленно двинулся в сторону этого дома, внимательно осматриваясь по сторонам. Здесь была своя странность. Дело в том, что вокруг этого дома на соответствующем расстоянии друг от друга он заметил 6 источников, причем располагались они весьма своеобразно, по кругу, словно у них был центр. и они находились вокруг. И располагались они поочередно. Источник скверны, источник порчи, источник скверны, источник порчи, источник скверны, источник порчи. И что из этого следовало? Странность ситуации просто зашкаливала все возможные пределы. Это ему еще повезло, что между противоположными источниками, которые располагались, как уже было сказано, по кругу, расстояние не соответствовало такому, что позволило бы где-то в центре здания завестись источнику заражения. Здесь были свои законы, и Юрий их уже прекрасно знал, поэтому понимал, что внутри этого здания не может быть источника. Но что там было? Этого парень просто не знал. И именно поэтому и предпочитал быть настороже. К тому же еще в прошлый раз он обратил внимание на подозрительное шевеление внутри самого здания. Словно там были какие-то обитатели, и это его немного нервировало. Сейчас же никакого движения внутри этого здания он не видел. Только пустые оконные проемы, затянутые подозрительно мрачной дымкой. Однако сама эта дымка не вызывала каких-либо опасений у парня, поэтому он и шел вперед достаточно спокойно. Вот только когда он, так сказать, все же вошел в круг источников порчи и скверны и приблизился к этому зданию, то неожиданно приостановился. Запах. Он принюхался к запаху, и ему показалось странным, что этот запах очень сильно напоминает ему запах разложения. Словно внутри здания было полно трупов, которые полностью сгнили. И теперь там буквально все было пропитано трупным ядом и всеми этими миазмами. Но вот же странность, силы смерти Юрий не ощущал. А это было просто невозможно, если в этом месте было убито достаточно много живых существ. Получается так, что кто-то старательно почистил эту территорию от подобной силы. Но кто? Да, у Юрия был тот самый артефакт, позволяющий иссушать источник силы и собирать всю разлитую в пространстве силу в какой-либо предмет. Однако здесь ничего подобного он не видел. После работы того артефакта, как ни странно, в воздухе ощущалась своеобразная пустота, ведь он высасывал всю магию из пространства, которое его окружает. Да, она впоследствии все же восполняется, но не сразу. Тут же подобного не было. Обстановка была обычной для мрачных земель. Однако сам факт наличия этих миазмов настораживал. У Юрия сразу возникло впечатление, что это место больше напоминает какую-то ловушку. Именно по той причине, что существа, которых раньше замечал в этом здании Юрий, банально затаились. Они словно ждали того, кто придет к ним в гости. И парень понимал, что риск становится слишком велик. Но ему надо было проверить этот дом, поэтому, тяжело вздохнув, парень убрал лук и колчан со стрелами в сумку путешественника. Саму сумку передвинул так, чтобы она ему не мешалась, закинув под плащ, на спину. А видя оружие, достал из сумки те самые мечи, не эльфийские, нет. Это было бы глупо в данной ситуации. Он достал мечи вожака дикарей, который героически погиб, пытаясь защитить свой выводок. Он уже показывал эти мечи бывшему архимагу эльфов, и тот только и мог что приплясывать вокруг их. И все потому, что даже Аэлтион был поражен тому, что кто-то сумел создать нечто подобное. Оказалось, что эльфы проводили подобные эксперименты, они пытались переплести металл с магией. Если те же гномы, например, просто ковали оружие, предпочитая, как они говорят, честную ковку, просто создавая клинок, на который впоследствии можно по желанию хозяина наложить магические плетения, то эльфы пытались именно в момент изготовления оружия накладывать магию, как бы переплетая металл и магию, благодаря чему такое оружие должно было получить невероятные свойства и возможности. И у них что-то получалось, а что-то нет, чем эльфы пользовались. Иногда. Такие клинки были баснословно дорогими, ведь по сути это были артефакты, созданные в процессе. Если, например, на какой-то клинок накладывалась магия сверху, то рано или поздно такой металл изнашивается. Магия его словно выедает, и в конце концов такой клинок ломается. Редко было, когда такой артефакт мог просуществовать достаточно долго. Однако вот такие клинки с переплетенной сталью и магией внутри позволяли металлу сохраняться, так как эти самые магические линии, находящиеся внутри металла в виде своеобразного узора, позволяли магии течь по своим каналам, не трогая сам металл. Так что результат был закономерным. Такие артефакты были очень ценными. И сейчас в руках парня оказалось нечто подобное, что по сути давало ему возможность использовать это оружие, всего лишь посылая внутрь рукояти этих клинков свою силу. Единственная проблема заключалась в том, что рукояти этих мечей были не совсем удобными. Так что ему потом все равно придется обратиться к какому-нибудь мастеру, чтобы изменить их. Но это уже не здесь. В Тарвале хороших мастеров подобного рода не было. Может быть, ему удастся в столице империи Суран найти хорошего мастера, желательно какого-нибудь гоблина. Гномы, скорее всего, либо постараются вымотать парню нервы, рассказывая о том, что это нечестное оружие, либо банально испортят ему клинки. И все только ради того, чтобы забрать у него титан любой ценой. А это было нежелательно. Сейчас же он постарался схватиться за рукояти этих мечей как можно сильнее и надежнее, хотя хват был действительно неудобный. А вы попробуйте схватить какой-нибудь камень, который имеет выступы, упирающиеся вам в кости пальцев. Долго вы сможете его в руках продержать, а тут не просто держать надо. А возможно, даже махать этим оружием придется. На всякий случай, немного погодя, Юрий просто переложил повыше к клапану сумки еще и одну дубину этих дикарей. Эта дубина была не такой уж и большой, как все остальные, однако имела все те же усиления, что и обычное оружие дикарей. А также вставки из закаленного обсидиана с магией. Удар у такого оружия должен был быть просто запредельный по своей силе и весу. Возможно, ему придется воспользоваться и таким оружием, если вдруг мечи не справятся. Только как следует подготовившись, Юрий наконец-то двинулся вперед, постепенно и аккуратно приближаясь к зданию, где раньше было гнездовье этих крылатых тварей. Именно здесь он и собирался получить максимум дохода. Сейчас. Так как уже даже... навскидку увидел как минимум десяток источников магических проявлений. А раз дело обстоит таким образом, то у него есть прямая возможность неплохо подзаработать. Единственное, что его настораживало, так это то, что этот странный туман словно скрывал часть излучения магических источников. И по сути, там, где Юрий видел один источник, их могло быть несколько, просто не сильно крупных. Немного подождав и собравшись мыслями и духом, Юрий решил все же двигаться вперед и направился к имеющемуся в стене пролому, войдя в который он точно окажется внутри. При этом он заранее постарался намотать на лицо мокрую тряпку, которую смочил водой из имеющейся у него фляги, чтобы хоть как-то нивелировать этот запах и миазмы разложения. Однако, когда он вошел в первое помещение, то оно показалось ему достаточно странным, именно потому, что оно было слишком чистым. Здесь не было ничего, только голые стены. И даже пол, казалось бы, кто-то аккуратно вымел. Это было настолько необычно, что парень даже растерялся. Однако он понимал, что не стоит лишний раз расслабляться. Если здесь есть какие-то монстры, то ему лучше быть готовым к встрече с ними. Но не могли же сами птицы, живущие на крыше здания, ходить по помещениям и старательно их выметать. Это само по себе даже звучало глупо. Только здесь Юрий понял, что эта самая дымка является не совсем обычными испарениями, которые шли из подвала здания. Поэтому он решил попробовать спуститься туда, благо, что тряпку, намотанную на лицо, он смочил в той самой воде из живого источника эльфов. Благодаря чему она хоть немного, но все же нивелировала воздействие этих миазмов. Хотя сам парень понял, что эта дымка может быть весьма опасной, так как ему начали слышаться какие-то голоса и даже вполне узнаваемые. Но была одна проблема. За пределами здания, даже возле пустых оконных проемов, этих самых голосов слышно не было. А тут он даже услышал голос матери. Это прямо дало ему понять о величине потенциальной угрозы. Ведь его мать давно погибла. И думать о том, что здесь могут быть погибшие ранее люди, мог только полный глупец. Юрий же таким не был. Поэтому предпочитал быть готовым к новым сюрпризам. А когда он услышал даже голос брата, то едва не расхохотался. Если бы он сам не помог брату упокоиться, то, возможно, бы поверил в это. И тогда захлестнувшая его разум ярость при одном только этом звуке просто толкнула бы парня на безумство. Пройдясь по первому этажу здания, Юрий наконец-то нашел проход вниз, по которому и двинулся дальше. И чем ниже он спускался, тем громче становились эти самые голоса. Аккуратно, смотря под ноги, прежде чем делать очередной шаг, он старался не отвлекаться на все эти странные фантомы. Ведь в подвале могло храниться или находиться, или даже жить что-то такое, что буквально вынуждало его опасаться такой встречи. Откуда-то же шли все эти миазмы. Этот проклятый дурманящий дымок, который банально мог свести с ума. А это еще что такое? Неожиданно присмотревшись к ступеням, Юрий вдруг понял, что видит на них довольно мощные царапины, которые могли оставить весьма крупные когти. Когти существа, которое слишком долго бродило по этим территориям и фактически оставило довольно крупные следы, именно только за счет этих царапин, которые постепенно днем за днем углублялись. То есть эти следы должны были быть одинаковыми. А так иногда бывает, когда кто-нибудь, например, из тех же людей, пользуется долгое время той же лестницей. Такой индивидуум, кем бы он ни был, рано или поздно вытаптывает даже на древесине или камне определенные следы, которые, как ни крути, становятся свидетельством его присутствия. Каждый человек, и не только человек, ходит по-своему, и тут ты ничего не поделаешь. Поэтому сейчас Юрию можно было понять, что тот, кто здесь ходил, делал это очень долго. Десятки, а может быть и сотни лет. И это уже заставляло задуматься о том, с кем именно он тут может встретиться. Все это настораживало его еще больше, так как ему становилось понятно, что здесь может быть угроза. Если это самое что-то или кто-то ходил здесь с такими когтями, то это точно не человек. К тому же именно здесь Юрий вдруг заметил, что те самые следы своеобразной метлы были более явственно видны. Как будто кто-то просто волочил что-то вроде метлы за собой, сметая все с лестницы вниз. Как и следовало ожидать, внизу были целые горы мусора, просто сметенного вниз. Что же это получается? Кто-то действительно банально ходил и сметал все вниз. Но зачем? Какого-либо вывода сейчас Юрий сделать не мог. Однако он заметил здесь, именно в подвале, очень много костей самых различных существ, и даже человеческие попадались. Поэтому он прошелся среди них, разыскивая те, которые могли содержать в себе магию или плетение, чтобы собрать их. Именно здесь он и обнаружил весьма подозрительное место, напоминающее очаг. И отсюда как раз и исходило то самое испарение миазмов, которые поднимались вверх и буквально укутывали все это здание, превращая его в огромную ловушку. Здесь пылало какое-то непонятное пламя. Юрий никогда такого не видел. И топливом для него были кости. Кости погибших существ. Что вообще здесь творится? Это пламя было какое-то необычное, сиреневое. И было видно, что оно банально плавит кости, превращая это своеобразное топливо в какие-то необычно бугристо-ноздреватые шары, которые становятся сами источником этого пламени, что сразу же привлекло внимание парня. Самым интересным было то, что это пламя абсолютно никоим образом не задевало что-то другое, так как среди этих пылающих бугристых шаров Юрий заметил и оружие, и вещи людей, которые попадали в руки местных хозяев. Оно лежало неповрежденным. Да, Юрий помнил о том, что все это может быть пронизано магией. Все будет зависеть от того, что это были за предметы и как, по сути, они стали таковыми. Но сейчас не было суть важно, а то, что подобные артефакты могли позволить Юрию получить энергию. Он видел эту силу, он видел, что в данном случае делает подобное пламя. И что-то сейчас ему подсказывало, что если, например, такой бугристый шарик подкинуть в какой-нибудь замок, то в скором времени все его жильцы банально сойдут с ума или перебьют друг друга. Более того, такое место могут объявить проклятым. А все только из-за того, что люди не будут знать, как противостоять такому чудовищному влиянию. А ведь хитрость в данном случае достаточно простая. Нужно просто помнить, где ты находишься, и о том, что поблизости просто не может быть никого из близких. И все. Все остальное не имеет значения, тем более здесь не может быть тех, кого ты ненавидишь. Так что в данном случае самый простой выход – в такое место приходить в одиночестве. Если ты придешь в такое место с кем-то в группе, то рано или поздно вы перебьете друг друга, так как твои товарищи по группе точно так же увидят врага в тебе, и результат будет закономерный. Будь здесь Юрий с группой, то, скорее всего, эта своеобразная дымка, которая шла из подвала, все-таки сделала бы свое черное дело. И даже если бы Юрий сохранил ясность разума, то вряд ли смогли бы это сделать его товарищи. Так что результат был бы вполне предсказуем и даже в чем-то закономерен. Сейчас же он не мог понять того, кто же додумался создать подобное. И почему эта дымка не влияла на сидящих на крыше птиц? Вряд ли они бы смогли создать гнездо в столь опасной зоне, если бы тоже были подвержены воздействию этой дымки, что просто напоминало более концентрированный туман мрачных земель. Им было бы не до этого. Они бы тоже дрались друг с другом. Или же для того, чтобы подвергнуться воздействию этой дымки, нужно иметь хоть какие-то зачатки разума. Возможно, так оно и есть. Возможно, именно поэтому дикари и не пытались прорваться в это здание. Потому что знали, что это может быть смертельно опасно. А вот устроить своеобразную провокацию, вынудить крылатых хозяев высунуться из этого места вполне было возможно. Ну что же, теперь-то все становилось более или менее понятным. Только сейчас Юрий не понимал одного. Каким образом ему можно забрать подобные артефакты в виде этих самых костяных бугристых шаров? Ему хотелось бы изучить это все. Для этого были нужны знания. А значит, ему придется постараться. Для начала он попробовал один из таких бугристых шаров просто откатить в сторону. И тот перестал пылать. А стал просто чадить этим самым дымом. Но если его запутать в какую-нибудь кожаную оболочку, то он просто превращался в сверток. Поэтому парень несколько таких костяных шаров упаковал таким своеобразным образом, постаравшись несколько раз завернуть в различные виды подобной упаковки. После чего завернул также и в материю, пронизанную защитными рунами и плетениями. И уже после этого парень прошел как следует по всем вещам, что здесь обнаружил. Сумки поисковиков тоже ему пригодятся. А сохранившееся оружие можно будет потом продать. Не в Тарвале, нет. В этом городе его могут узнать. А вот где-нибудь в той же империи Суран вполне возможно будет такое провернуть. Еще один сюрприз. Удивленно присвистнул парень, заметив в углу необычный скелет, который явно принадлежал какому-то разумному. Об этом четко говорили необычные доспехи, узорный пояс из металла и абсолютно черный, пронизанный магией двуручный меч. Что это был за меч, Юрий так и не понял, однако сам факт наличия такого оружия уже говорил о многом. Все эти предметы Юрий забрал при помощи тех самых перчаток, которые защищали его руки, мало ли. Также он забрал сумку этого существа и его останки, потому что человеком оно точно не было. Оно больше напоминало медведя, вставшего на задние лапы, но в сбруе. А значит, это точно было разумное существо, но для людей в этом мире оно выглядело странным, а значит, могло стоить денег. Как следует, обчистив подвалы и забрав все, что только было можно, Юрий начал подниматься прочь из этого места, аккуратно осматривая территорию и разыскивая различные предметы. Однако, когда на лестнице послышалось движение, парень тут же затаился. И, наконец-то, встретил того самого уборщика, который так старательно выметал полы. Как ни странно, это был тоже своеобразный ворон, просто он не мог летать. И был не такого уж и большого размера. А подметал он полы, просто волоча за собой крылья, медленно перемещаясь по этим помещениям. Вот он-то тут все и выметал. Судя по тому, насколько чистым был первый этаж, это существо постоянно собирало там тела тех, кто мог сунуть свой нос в логово данных существ. Поэтому там так чисто и было. Так что все стало вполне понятным и объяснимым. Стремительно выскочив за спиной у этого монстра, который неторопливо тащил обглоданный кем-то скелет вниз, Юрий просто срубил ему голову. Несмотря на прочность перьев этих своеобразных чудовищ, клинок дикаря справился с такой задачей с легкостью. Уже потом Юрий разглядел, что за груз тащило это существо. Как ни странно, это был скелет той самой змеи, которую перед появлением Юрия с его костром один из воронов притащил в гнездо. Теперь все полностью вставало на свои места в этой картине. Тем более, что на более верхних этажах явно никто не выметал так старательно полы. Потому что все нежданные гости, которые могли попытаться пробраться в это здание, обычно оставались на первом этаже, банально сходя с ума от того, что навевало на них это проклятое пламя из подвала. Может быть, поэтому вокруг здания так странно расположились источники порчи и скверны? Тихо выдохнул Юрий, убирая труп очередного монстра, которому, как ни странно, кто-то явно специально сломал крылья, сделав из него своеобразного истопника для непонятного пламени внизу. Это пламя было слишком странным, и Юрий банально опасался приближаться к центру того самого очага, хотя видел внутри что-то необычное и даже похожее на какое-то живое существо, чувствующее себя там прекрасно. Неужели это была легендарная саламандра? Но как же так? Пламя же не то, к которому привыкли люди. К стихии огня оно явно не имело никакого отношения. Когда Юрий, тщательно проверяя этаж за этажом, все же поднялся на самый верх здания, по пути собирая все возможные трофеи и артефакты древних людей, то выяснил, что в гнезде осталось всего лишь несколько птенцов, которые также стали его трофеями. Ко всему прочему, он забрал и пару яиц. Что-то ему подсказывало, что такой товар явно понадобится тем же самым магам из Академии Империи. Но захотят же они каким-то образом изучить этих существ. Вот пусть и изучают. А сам парень сможет в конце концов получить дополнительный доход. В самом гнезде тоже хватало различного мусора, среди залежей которого он обнаружил с десяток камней монстров, занявшим достойное место в его коллекции. В подвале, кстати, тоже были такие камни, разные, только их было маловато. Юрий все подобрал, все, что только было можно. Не говоря уже про кости монстров, куски хитина и тому подобные предметы, которые содержали магические плетения. Он снова набил свою сумку путешественника трофеями, практически под самое горло. Так что сейчас у него было все необходимое. А если ему удастся доставить такие товары, например, в столицу империи Суран, то он довольно неплохо на этом подзаработает. А значит, сейчас ему уже можно будет отправляться туда, пытаясь поступить в Академию магии. Главное, что он добился своего. И теперь мог наконец-то закончить ритуал создания духа-наставника и уже затем отправиться в дальнейшее путешествие по этому миру. А то, что будут делать все эти люди, столкнувшиеся с ним в этом приграничном городе Тарвале, и теперь оставшиеся без его поддержки и возможной помощи, на которую они так рассчитывают, самого Юрия уже никак не интересует. Тяжело вздохнув и снова попытавшись прогнать проклятые мысли, которые навевала эта дымка из подвала здания, Юрий направился прочь от этого места. Что-то ему подсказывало сейчас, что здесь еще долго не будет новых хозяев. Однако не это для него было важно, а именно то, что у него появилась новая цель, и эта цель вела его дальше. Главное сейчас снова не расслабиться и не попасть в ловушку тех, кто пытается его поймать. А таких умников в последнее время снова появилось достаточно много. И почему они никак не усвоят правила, которые открыто говорили им о том, что нельзя его ни к чему принуждать? Сам Юрий просто не понимал.